Оксана Гринберга. Драконий выбор. Глава первая. Драконы были прекрасны, и я могла любоваться на них часами. Садилась на край утеса, у подножия которого плескались бескрайние воды Риила, и смотрела сквозь радужную дымку на небо чужого мира. Расправив перепончатые крылья, в нем парили драконы, и их кроваво-красная броня сверкала в лучах полуденного солнца. И это зрелище наполняло меня спокойствием с того самого дня полгода назад, когда я обнаружила это место. Помню, в Форт-Райте стояла ранняя весна, сопровождаемая промозглыми дождями, грязью по колено и приступами затяжного кашля у лисы, плохо переносившей слякоть и сырость. И еще тот март запомнился внушающими уважение магическими экспериментами нашего старенького наставника. У архимага Бойна была своя лаборатория, оборудованная подальше от всех, в подвалах зеленой лощины. И в тот день в ней рвануло так, что стены старого замка, по словам нашей кухарки, неодобрительно закачались. С крыши, давно уже требовавшей починки, посыпалась черепица, оставив в ней внушительные прорехи, а облюбовавшие чердак голуби дружно взвились в низкое, затянутое свинцовыми тучами небо. Правда, своими глазами я это не видела. По привычке рано утром ушла на охоту. Зимние запасы подходили к концу, ртов в замке целых 9, и кормить их желательно каждый день. «Повезло», — выследила молодого оленя. Терпеливо подобралась к нему, затем вскинула лук и замерла, готовая вот-вот спустить тетиву. Но земля под ногами содрогнулась. Мой олень встрепенулся и стремглав умчался в чащу. Я же, забросив лук на спину и ругаясь нехорошими словами, наслушалась от Олафа, мужа нашей кухарки Марии, кинулась в противоположную сторону. Бежала к старому замку из темно-серого камня с черепичной крышей и тремя круглыми башенками, обнесенному полуразрушенной крепостной стеной. Стоял он на самых задворках Форт-Райта, окруженный густыми лесами, спускавшимся к каменным уступам Риила. Дикие, глухие места. Дальше начинались предгорья неприступных антийских скал, за которыми лежали ничейные, неизведанные земли. Этот замок, этот лес и клочок плодородной земли, который мы сдавали единственным арендаторам за сущие пустяки, было единственным, что осталось от былого богатства нашей когда-то могущественной семьи. Мой дом. И сейчас я спешила туда, моля великую мать, чтобы все остались живы. И моя младшая сестра, 13-летняя лиса, худенькая и слабенькая. Ее даже в лес с собой не возьмешь, любой заяц обидит. И мой дядя Филипп, перманентно пребывающий в состоянии алкогольного опьянения. Другим я его уже и не помнила. И мой старенький наставник, архимаг Бойн, оставшийся преданным отцу и отправившийся за ним в ссылку 9 лет назад, а теперь в своей лаборатории придумывающий новые, невиданные магическому миру заклинания. И наши верные слуги, Мария, ее муж Олаф и 3 сыновей-подростков. Верные, потому что в зеленых лощинах их тоже удерживала только преданность. Я давно уже не могла платить им за работу, но они нас не оставляли, помогая бороться за существование и поддерживать зеленые лощины в пригодном для жизни состоянии. А ведь когда-то мы вели совсем другую жизнь. Были и особняк в столице, и несколько экипажей для парадного выезда, и земляные наделы во всех частях Форт-Райта, и даже собственная баржа для морских прогулок. Теперь же у нас остался только этот замок. Король Генрих конфисковал бы и его, наложив руки на все имущество отца, но зеленые лощины были приданным моей покойной мамы. И я бежала домой, старательно минуя собственные магические метки. Тщательно их расставляла каждый день, потому что отец перед смертью наказал хорошенько приглядывать за сестрой. Вот я и пыталась следовать его науке выживания, понимая, что ему самому она не слишком-то помогла. Потому что король, лишив нас почти всего, так до конца отца и не простил. И все годы, проведенные им в зеленой лощине, папа опасался удара в спину. Он оказался прав. 2 года назад на замок напали выдававшие себя за разбойников королевские маги. Мы защищались, но нападавшие в несколько раз превосходили нас числом. отступили только после того, как наставник обрушил на них часть крепостной стены, погребя половину отряда под огромными валунами. Но папа не разделил с нами радость победы. Вражеская стрела пробила магическую защиту и усиленную металлическими пластинами куртку на его груди. И, несмотря на старания архимага Бойна, мою лечебную магию и слезы лисы, он отправился в чертоги Великой Матери. А я осталась, дав ему обещание хорошенько приглядывать за сестрой. Взяла на себя обязанности старшей, потому что больше и некому. Старый архимаг был уже дряхл и рассеян. Дядя Филипп, мамин брат, как и папа, попавший в королевскую немилость, куда больше интересовался содержанием винных погребов, чем заботой о хлебе насущном. Лиса слишком мала, как и дети Марии. Олаф частенько составлял компанию моему дяде, хотя наша кухарка его постоянно гоняла. Вот и вся моя семья. Но я очень старалась, чтобы наша жизнь смахивала на нормальную. Заставила архимага перебраться со своими опасными экспериментами в подвал, где ему оборудовали лабораторию. Вразумила Филиппа, заявив, что не хочу больше видеть его валяющимся под ногами в пьяном виде. Хочет напиваться — его личное дело, но пусть это будет подальше от моих и лисиных глаз. Кое-как нашла общий язык с младшей сестрой, и та прекратила постоянные истерики и рыдания по умершим родителям. Затем я пошла дальше и заявила, что ей нужно учиться, потому что она всегда должна помнить, кто мы. Мы из рода Шантье, и в нас течет королевская кровь. Именно поэтому ей нужно изучать языки, науку и магию. Потому что однажды мы вернемся в столицу. Король Генрих обязательно нас помилует, ведь мы как-никак его родственники. Он наш двоюродный дядя, я пятая в очереди на престол, а Лиса шестая. Скоро он сменит гнев на милость, и мы получим то, что причитается нам по праву рождения. Врала. Куда быстрее мы дождемся от любимого дядюшки стрелы в спину или же смертельного заклинания. И о том, что отправляла Генриху по посланию каждый месяц, отправляясь на ярмарку в уездный сбор, в которых умоляла нас простить, тоже соврала. Он, убивший моих родителей, не дождется от меня мольбы о пощаде. Но надежда возвращала краски на бледное личико сестры с выступающими скулами и губами-бантиками, заставляя ее терпеливо пить лекарства от кашля и садиться за домашние задания. Зато вечерами перед старым камином, когда мы проводили время за вышиванием и вязанием, она, наслушавшись рассказов дяди о столичной блестящей жизни, вслух мечтала о том, как станет посещать придворные балы и кружиться под музыку, пленяя своей красотой придворных кавалеров. Ни о чем подобном я не думала. Вместо этого размышляла о том, как выжить на скудную ренту, которая давно уже расписана до последнего дукара, но все равно не хватает. И еще я училась. Под наблюдением архимага углублялась в точные науки, практиковалась в языке драконов Эдессы и занималась магией, делая в ней, по его словам, значительные успехи. Потому что магический дар в нашей семье присутствовал. Но, конечно же, по силе он был несравним с тем, которым обладал наш старый наставник. В его лаборатории регулярно что-то погромыхивало, и запахи оттуда частенько доносились такие, что привередливая лиса постоянно морщила носик. Вот и в тот раз, в самом начале весны, замок уцелел. Пострадал после взрыва, но старые стены, как и наш старый архимаг, выдержали. Я, конечно же, его крепко пожурила, мысленно прикидывая, во сколько нам обойдется ремонт крыши. Расчеты выходили не слишком-то радостные. Зато на следующий день, когда я добралась до реки, решив наловить рыбы на ужин, с уступа увидела нечто такое, от чего у меня перехватило дыхание. «О, Великая Мать!» — пробормотала я. «Этого не может быть!» Потому что над беспокойными водами Риила я увидела радужную стену, которой здесь до этого не было. Никогда. Но стоило мне на нее уставиться, пытаясь разобрать, что же это такое и чем может грозить подобное непонятное явление, как я разглядела там, за радужной дымкой, другой мир. Мир, в котором всегда стояла безоблачная погода и светило солнце, даже если в Фортрайте шел дождь и налетали весенние ураганы, вырывая деревья с корнями. Мир, в котором время от времени я замечала парившие в лазоревом небе, поросшие густой зеленью, острова. Мир летающих островов, в котором обитали красные драконы. Я приходила на этот утес почти каждый день, потому что ни с какого другого места этой радужной аномалии не было заметно. Выглядывала драконов, дожидаясь их появления и радуясь им, словно своей второй семье. Особенно мое внимание привлекал один из них. Довольно скоро я научилась выделять его из стаи. Он был чуть крупнее и увереннее остальных. Смело расправлял крылья и ловил ветер, поднимаясь все выше и выше. Затем на огромной скорости нырял в воду, чтобы через несколько секунд снова воспарить в небо. В замке о своей находке я промолчала. Эгоистично не захотела делиться тайной ни с кем, даже с младшей сестрой. Да и зачем? Лиса до жути боялась леса, не покидая территорию замка, интересуясь только поездками на ярмарку в Избор. Дяде другой мир был ни к чему, куда сильнее его манило волшебство винных погребов. А старый архимаг? Надо было ему рассказать, но я боялась, что он заделает разлом, своих рук дело, лишив меня столь прекрасного зрелища. Вместо этого я долго рылась в книгах, пытаясь понять, что же это такое. Наконец решила, что божественная ткань, из которой сотканы наши миры, разделявшая Фортрайт и Эдессу, из-за странных экспериментов архимага Бойна истончилась, открыв просвет в параллельный мир. Мир, в котором обитали наши завоеватели. 500 лет назад хозяева драконов из Эдессы пришли на наши земли через пространственные порталы, наивысшее владение магии, не подвластное обычным людям. Началась война, в которой у тогдашнего короля Фортрайта не было ни единого шанса на победу. Эдессцы быстро захватили наши земли, но повели себя благородно, обложив данью. Оставили в столице наместника, игравшего лишь номинальную роль и закрывавшего глаза на все, что происходит в Фортрайте. Драконов из Эдессы интересовало одно, чтобы причитающееся им было выплачено вовремя. Пару раз их власть пытались скинуть, но бунты подавлялись жестоко и беспощадно. Зато наши собственные междоусобицы их нисколько не интересовали. 11 лет назад они позволили узурпатору Генриху захватить трон, подло убив своего старшего брата. За этим последовали 2 года гражданской войны, в которой проиграли те, кто встал на сторону справедливости. Среди них был и мой отец. Проиграли, потому что страна лежала в руинах. Гражданская война всколыхнула крестьянские бунты, приблизившие крах монархии Фортрайта. Именно поэтому Генрих предложил перемирие, хотя распределение сил было одинаковое. Затем он пошел еще дальше, пообещав сохранить жизнь тем, кто признает его сюзереном во имя будущего Фортрайта. И война была остановлена. Тот, за кого сражался отец, законный претендент на трон, пошел на уступки. И король Генрих публично помиловал тех, кто преклонил перед ним колено. Но затем снова предал. Не прошло и 2 месяцев, как он безжалостно убил 2-го своего брата и казнил большую часть тех, кому даровал жизнь. Остальных лишил всего и сослал в дальние концы королевства без права вернуться. Мама, привыкшая к столичной жизни, быстро зачахла в глуши. Отец погиб от стрелы, а я целых 2 года делала все, чтобы мы выжили, потому что дала ему обещание. Это заставляло меня изо дня в день ставить защитные заклинания на ворота и стены замка и расставлять по лесу магические метки, чтобы выследить тех, кто забредет в наши владения. С добром мы никого не ждали, а вестникам приближающихся несчастий были не рады. Вот и сейчас, полюбовавшись на мир драконов, я спустилась с утеса и отправилась в лес. Хотела проверить магические метки, а заодно и осмотреть силки, которые поставила вчера вечером. Зайчатина была по вкусу всем обитателям старого замка. Но мысль о сытном обеде улетучилась в тот самый миг, когда я наткнулась на первую сорванную метку. Ставила ее я не только на людей, но и на крупного зверя, не оставляя надежды выследить короля оленя, иногда забредавшего в мои леса. Но это был не олень. Закрыла глаза, и под моей рукой магический маячок затрепетал, передавая слепок ауры того, кто так неосторожно прошел мимо. Мужчина, причем не один. В паре метров от метки на раскисшей после ночного дождя земле я обнаружила след здоровенного сапога. Затем еще один, но подошва уже другая, с вылезающим гвоздем с правой стороны. Обломанная ветка, примятый кустарник. Снова след. Кто-то слишком спешил и неосторожно содрал мох, пробираясь через мокрую корягу. Зато я спешить не собиралась. шла по их следам, поглядывая по сторонам, потому что это были явно пришлые, местные мою землю обходили стороной. Было дело, по первому времени браконьерничали, решив, что раз уж лорд Шантье убит, то теперь можно все. Но я быстро отвадила стрелами и магией. Не убивала, но дело у целителей в изборе заметно прибавилось. Зато местные поумнели и оставили нас в покое. Но если не они, тогда кто же? Самое худшее – это могли быть посланцы любимого дядюшки, совершенно не кстати вспомнившего о существовании двух сестер – Кайрианы или Санты Шантье, и решившего, что пятая и шестая претендентки в очереди на престол ему не нужны. Но зачем же посланникам короля кружить по лесу, если замок совсем в другой стороне? «Тише, тише», — мысленно говорила я себе, беззвучно подбираясь к тем, кто двигался в противоположную от зеленых лощин сторону. «Кто же вы такие? И что вам надо там, где вам нисколько не рады?» Ступала беззвучно, вспоминая науку отца. Затем вспомнила еще и о науке наставника, накинув на себя заклинание иллюзии. Нет, невидимкой оно меня не сделало, но могло отвести неосторожный взгляд, скользнувший по зелени леса. Затем услышала то, что заставило меня сбавить скорость и юркнуть за широченный ствол вековой сосны, потому что впереди лежала залитая осенним солнцем поляна, а на ней... На ней я заметила огромного, 10 метров в длину, черного дракона, рядом с которым стоял высокий, темноволосый мужчина. Это было настолько неожиданно, что я растерянно заморгала. Справившись с удивлением, взглянула еще раз. Оказалось, дракон сжимал в когтях того самого оленя, которого я выслеживала почти неделю, а хозяин крылатого ящера заговорил с ним на языке Эдессы, который я знала в совершенстве. Заявился с мешком. «Ты испортил нам всю охоту, Гром. Вообще-то это я должен был его подстрелить, а не ты обрушиться на бедного оленя с небес». С трудом отведя взгляд от окровавленной пасти дракона, я уставилась на говорящего. У него оказалось приятное лицо с правильными благородными чертами, прямой нос, волевая линия подбородка, крепкие губы. Мужчина был высок, отлично сложен и непривычно загорел. А еще в нем чувствовалась порода. Древняя, славная кровь. Передо мной стоял человек, привыкший повелевать и воспринимать послушание окружающих как должное. И дело вовсе не в трех его спутниках, появившихся на краю поляны, но почтительно замерших, стоило ему обратиться к одному из них. Быть может, дело в том, что его слушал даже дракон? Тяжело вздохнув, крылатый ящер опустил добычу, и мужчины обступили оленя, обсуждая, стоит ли его сейчас же освежевать, затем разложить костер и зажарить мясо на этой самой поляне. Причем беседовали они совершенно беспечно, не обращая внимания на то, что зашевелились кусты на противоположной стороне. Не увидели и тех, кто сорвал мои магические метки, но не продолжил свой путь, покинув владение семьи Шантье, а засел в засаде на краю поляны, выжидая нужного момента. Но я чувствовала едва заметные вибрации своей магии, а затем и разглядела. Привыкшая постоянно ожидать удара в спину, увидела первого лучника в колючих зарослях боярышника, затем еще одного, но уже в глубокой лощине, чуть левее двух сосен, готовившегося сделать выстрел, а после и третьего. И целились они вовсе не в мужчину, а в его дракона, с явной жалостью поглядывавшего на тушу оленя, в то время как его хозяин вытащил из-за поясного ремня здоровенный разделочный нож. «Обещаю, тебе достанется приличный кусок», — заверил он крылатого ящера. Тут я спустила тетиву. Мужчины слышали свист моей стрелы и отреагировали молниеносно, причем сделали все правильно. С рук темноволосого тут же сорвалось заклинание, и две бордовые молнии улетели в сторону кустов. Но он опоздал, и я все-таки спасла его дракона. Стрела с белым оперением, выкованная на кузне зеленых лощин, угодила в шею того, кто был готов нанести подлый удар. Но мне нисколько не было его жаль, потому что драконы прекрасны, и я не позволю их убивать на своей земле. Именно поэтому я снова натянула тетиву. Еще один молниеносный выстрел, и вторая стрела впилась в тело другого нападавшего, заставив того вскрикнуть от боли. Но я уже опять натягивала лук, ориентируясь по магическим вибрациям моих меток. Впрочем, к этому времени эдессы очнулись окончательно и осознали, что попали в засаду. Дракон сразу же взмыл в небо, чтобы через несколько секунд обрушить столб пламени на заросли боярышника. В сторону лощины полетели боевые заклинания, а один из эдессов уже разворачивался в мою сторону. и я с легким ужасом осознала, что вот-вот достанется и мне. Сколыхнулись мои магические потоки. Я усилила защиту, толком не зная, удар какой силы стоит ожидать. Но в одном я была уверена наверняка. Магия хозяев драконов во многом превосходила людскую. Но темноволосый остановил своего товарища раньше, чем в меня улетели бордовые молнии. «Погоди, Болден, там наш друг!» — приказал ему. Затем повернулся в мою сторону и произнес на языке Фортрайта. «Спасибо за своевременную помощь! Ты нас спас от засады, за что я премного тебе благодарен!» К этому времени все закончилось. Нападавшие были либо мертвы, либо крепко сплетены магическими путами. И я засобиралась отправиться во свояси, решив, что моя миссия на этом завершена. Дальше они уже как-то сами. Лучше не вмешиваться в дела сильнейших мира сего. Судьба моей семьи – отличный тому пример. Принялась беззвучно отступать в лес, стараясь держаться так, чтобы меня не заприметили. Но все же притормозила, потому что услышала уверенный голос Эдесца. «Буду рад, если ты покажешься. Хочу отблагодарить за помощь. Тебя ждет хорошая награда». Я застыла, размышляя, как быть. Потому что и без награды сделала бы то же самое, но деньги были нам очень и очень нужны. Настолько, что я все-таки развернулась и сделала несколько шагов по направлению к поляне. Потому что мне надо было починить крышу замка в преддверии зимы. И пусть Архимаг утверждал, что его усилиями морозы в изборе больше не будут столь суровыми, но я не слишком-то ему верила. Зато знала, что ремонт влетит в приличную сумму, которую я откладывала, урезая наши доходы всю весну и лето. Но если меня ждет хорошая награда, то... Сумма на ремонт уже отложена, а на подаренные деньги я смогу купить всем приличную одежду и обувь взамен прохудившейся и пополнить запасы кладовых на зиму. А если что-то останется, то... То можно купить еще и книги. И меня обуяло чувство, похожее на жадность. Быть может, этот господин в добротной тунике, с кожаной перевязью и новеньких сапогах, настолько расщедрится, что нам хватит. Мое воображение нарисовало столь завлекательные картинки, что я, мысленно приказав себе не слишком-то надеяться, все-таки осторожно вышла на поляну. Сжимала в руках лук, готовая ко всему. Даже к тому, что мужчины, чувствовавшие себя хозяевами в нашем мире, сочтут меня неплохим развлечением и решат разложить на полянке, чтобы позабавиться вчетвером. Я уже многое видела в своей 19-летней жизни. «Вот это да!» Негромко присвистнул тот самый, который называл своего дракона Громом. Я не знала, к чему относилось это замечание, но предположила, что к моему затрапезному виду. В лес я всегда одевалась в мужской одежде, туники и штанах, подпоясав их тугим ремнем и заплетая темные длинные волосы с вишневым оттенком в косу. Но после сегодняшнего бега она, наверное, порядком растрепалась, и моя рука непроизвольно потянулась к волосам, чтобы заправить непослушные локоны. «Доброго вам дня, господа!» произнесла я на языке Эдессы, и лицо мужчины, только сейчас я разглядела, какие у него светло-голубые, неестественно яркие глаза, во второй раз вытянулось от удивления. «Приветствую вас во владениях семьи Шантье». «И тебе доброго дня, охотница», — отозвался он с явным удовольствием. «Меня зовут Веспер Карвайер». Тут мужчина взял паузу, словно давая мне возможность осмыслить прозвучавшее имя, осознать, кто стоит передо мной на затоптанной драконьими лапами поляне в моем собственном лесу. И я осознала. Пусть в ссылку мы отправились уже давно, и Лиса почти ничего не помнила из столичной жизни, зато я на память не жаловалась. И на лучших преподавателей, вдалбливавших в мою голову историю нашего мира по много часов в день. «Карвайеры, ну конечно же!» Королевская кровь, правящая династия в мире Дессы, вот уже... Тут память все-таки дала сбой, и я так и не вспомнила, сколько сотен, а может быть тысяч лет, они восседали на троне в столице мира летающих островов. Не вспомнила, но решила, что это не важно, потому что... Где они, а где мы? Кстати, что он, великий и могущественный, забыл в моем лесу? И тут же в голову закралось крайне неприятное подозрение. Потому что я сразу же подумала о той самой прорехе в ткани мироздания, о радужной стене, за которой, если долго на нее смотреть, можно разглядеть небо другого мира и парящих в нем драконов. Красных, а не черных. Неужели там, в Эдессе, об этом прознали, и он явился сюда, чтобы ее залатать, починить разрушенное архимагом Бойном, а потом, может быть, сурово наказать моего наставника, слишком уж увлекшегося непонятными магическими экспериментами, суть которых я так и не поняла, хотя он очень старался объяснить. «Что вам здесь нужно, лорд Карвайр?» — спросила у него холодно. Мысль о награде больше нисколько меня не грела. «Зачем мне что-то брать у того, кто, вполне возможно, очень скоро лишит меня прекрасного зрелища, приносившего успокоение и утешение в моменты, когда я уставала от постоянной борьбы за выживание?» «Небольшое дельце в этих местах», — отозвался он уклончиво, нисколько не смущенный моим холодным тоном. «Но постоялый двор в изборе — одно из самых скучных мест, в котором я когда-либо останавливался, поэтому решил немного поохотиться, чтобы скоротать время, дожидаясь...» Не договорил, уставился на меня с интересом. «Как вас зовут, юная леди?» Похоже, он тоже безошибочно определил и во мне ту самую древнюю кровь, несмотря на мои заношенные штаны и домотканную тунику. «Кориана Шантье», — ответила ему, потому что мне нечего было скрывать. И губы Эдесса тут же тронула легкая, довольная улыбка. «Но кто же на вас напал? В моих лесах давно перевелись браконьеры». «Потому что вы их всех перестреляли, милая леди?» С улыбкой спросил он, и я пожала плечами. «Нет, просто так я никого не убивала. Но Вестер Карвайер прав, на моих руках была кровь. Убивать я научилась, стоя бок о бок с отцом и защищая зеленые лощины от посланников короля Генриха». Тут его спутники втащили на поляну из кустов первый труп с торчащей шеей стрелой с белым оперением, и я даже не вздрогнула, разглядывая застывшие черты покойника. Затем был второй, но покинувший этот мир уже не по моей вине, после чего они привели раненых и пленных. И все смуглые, черноволосые и невысокие, нисколько не похожие на обитателей здешних мест. В предгорьях Антийских скал люди были высокими и бледными, часто страдавшими от чехоточного кашля из-за отсутствия тепла и солнца. Зато дождя и пасмурного неба у нас хоть ведрами черпай. «Они заслужили свою участь», — отозвалась я ровно. «В моих лесах не рады браконьерам и тем, кто устраивает засаду на господ из Эдессы. Но раньше я таких здесь не встречала». «Не ваши», — согласился он. «Пришли за мной из моего мира, и я благодарен леди Шантье за спасение своей жизни. Но, похоже, кое-кому еще не помешает вас поблагодарить. Гром, где же ты, забияка?» И Вестер Карвайер взглянул в небо. И почти сразу же, словно заслышав свое имя, раздувая огромными крыльями начавшие опадать листья и сухую листву, на середину поляны опустился черный дракон. Приземлился, закрутился, потом повернул голову и уставился на меня огромными глазами с желтыми вертикальными зрачками. Неожиданно фыркнул, и из здоровенных ноздрей вылетело пламя, заставив меня непроизвольно попятиться. Затем, медленно переступая когтистыми лапами по сентябрьской земле, двинулся в мою сторону. Я затаила дыхание, глядя на громадину черной брони, здоровенный рогатый воротник, окруживший шипастую голову и раскрытую, надеюсь, в дружелюбной улыбке пасть, а вовсе не для того, чтобы меня сожрать. Но все же не удержалась и снова попятилась. Дракон продолжал наступать. «Гром, ты ее пугаешь! Притормози немного!» — предупредил своего крылатого ящера Веспер Карвайер. «А знаешь что, старичок? Давай-ка мы лучше оставим девушку в покое. Позже будем знакомиться». «Сомневаюсь, что у нас когда-либо выпадет еще один шанс познакомиться», — отозвалась я хрипло. Затем взяла и переступила через свой страх, сделав шаг навстречу Грому. «Потому что они вот-вот заделают дыру, и я больше никогда не увижу прекрасный мир летающих островов и парящих над бескрайним морем драконов. Затем Веспер Карвайер уйдет через портал, а у меня останутся лишь воспоминания. И еще... книга с полустертыми картинками, которые мы привезли из нашего особняка в столице Фортрайта. В ней те самые драконы и летающие по небу острова, над которыми застыли белые перины облаков. Шаг. Еще один». Застывший Гром смотрел мне в глаза. Покорный приказу хозяина, не шевелился и даже, кажется, перестал дышать, позволив мне подойти совсем близко. Когда нас разделяло чуть больше метра, я решила, что этого достаточно. Остановилась и постаралась запечатлеть эту картину в памяти, чтобы затем постараться ее нарисовать. Будет что показать и рассказать Лисе долгими зимними вечерами. Неловко улыбнувшись терпеливому Грому, я перевела взгляд на Веспера Карвайера, еще раз оценив благородную красоту его лица и мощную тренированную фигуру. Пожалуй, это был самый привлекательный мужчина, встреченный за всю мою жизнь. И он не принадлежал моему миру. Вернее, его мир был настолько далек от моего, что наши пути могли пересечься лишь по недоразумению. Как, например, сегодня, когда он решил поохотиться в моем лесу, а враги, явившиеся из самой Эдессы, пришли за ним следом. Но недоразумение благополучно разрешилось, и мне здесь больше нечего было делать. С нападавшими эдессцы разберутся сами, затем разделают оленя, которого убили ради забавы, потому что в сборе слишком скучно, и, возможно, зажарят его на этой самой поляне. Меня же ждут дома. Подумала, что осмотрю свои силки, затем вернусь в замок. Помогу Марии с обедом и ужином, затем проверю уроки у Лисы, а к вечеру полюбуюсь на пьяного дядю Филиппа. Потому что винные погреба зеленой лощины, в отличие от наших скудных кладовых, до сих пор хранили огромные запасы винных бочек. «Награда!» — неожиданно вспомнил Веспер, смотревший на меня излишне внимательно. Потянулся к поясу, на котором висел внушительный кожаный мешочек с монетами. И на каждой из них отчеканен властный профиль моего дядюшки, его выдающийся нос и обрюзгший подбородок. Но я упрямо покачала головой. «Мне ничего от вас не надо. Пусть до этого мною двигала жажда наживы, но сейчас остатки королевской гордости, потому что во мне тоже течет древняя и славная кровь, очнулись ото сна. И я решила, что как-нибудь обойдусь и без его денег. Мне не нужна награда», — повторила я твердо. «Вместо этого я должна извиниться за то, что на вас напали на моей земле, но раз уж все разрешилось, то прощайте. Возможно, мне стоило пригласить господ в замок, но мне вовсе не хотелось, чтобы он видел, в какой нищете мы живем». «Кайриана Шантье!» — с явным удовольствием произнес Веспер мне вслед, и я спиной чувствовала его пристальный взгляд. «До скорой встречи!» «Серьезно в этом сомневаюсь», — пробормотала я, ныряя в густую зеленую чащу. Уходила, понимая, что теряю связь с прекрасным миром, из которого явился лорд Веспер Карвайр. Но пришла пора возвращаться в свой, реальный. Туда, где у старого замка прохудилась крыша, и бригада плотников договорена только через пару недель. Где вечно пьяный дядя Филипп тревожит воображение моей сестры ненужными рассказами о великолепии королевского двора. Где старый не от мира сего архимаг потребует от меня этим вечером, вернее, каждый вечер, продемонстрировать умение в боевой магии, которое мне пригодится, чтобы выдержать подлый удар короля. В том, что этот день настанет, я сомневалась. Быть может, именно поэтому нисколько не удивилась, только сердце заколотилось бешено, когда на подходе к замку, уже завидев здоровенные черные трещины, пробежавшие по фасаду западного крыла и покосившуюся центральную башню, я услышала конский топот. И с каждой секундой он становился все громче и отчетливее. Это означало лишь одно – к нам пожаловали гости, и их было довольно много. Выругавшись, кинулась к дыре в обветшалой крепостной стене. Сжимая в левой руке трех пойманных в силки зайцев, правой сняла свои защитные заклинания и уже через несколько секунд неслась через пустой двор к обитым железом воротам. Сунула на бегу добычу Каспару, девятилетнему сыну Марии, достававшему воду из колодца, и наказала ему сейчас же отнести зайцев на кухню, предупредить Олафа, что к нам пожаловали гости, а самому сидеть в подвале и не отсвечивать. Но тут с ужасом заметила, что ворота открыты, мои магические заклинания сняты, и я не успеваю. Ничего уже не успеваю сделать, потому что, утопая копытами в осенней грязи, к опущенному мосту через наполненный водой ров, возле которого стояли покачивающиеся и вовсе не от порывов ветра дядя и моя сестра в лучшем своем платье, подъезжал королевский отряд. Всадников было больше 20, и на их штандартах полоскались золотистые знамена со скаленными львами, гербом короля Генриха Шантье, моего дяди, узурпировавшего трон Фортрайта. Лиса смотрела на подъезжающих восторженно, даже помахала им, но я не разделяла ее оптимизма. Вернее, готова была убить Филиппа за то, что он снял защитные заклинания и вышел встречать нежданных гостей за ворота замка. Еще и сестру мою прихватил. Неужели он не понимает, что королевские гвардейцы притащились в такую даль и в таком количестве вовсе не для того, чтобы сообщить нам, что мы помилованы и можем возвращаться в столицу?»